Глава 1. Новые горизонты. Предложенный график выздоровления серьезно озадачил Нормана. Стрела насквозь пробила грудь, а Максим легкомысленно предлагал через неделю заняться гимнастикой. С тяжелым ранением надо лежать не менее месяца, затем с полгода походить в выздоравливающих. Только после этого можно приступать к легким упражнениям, никак не раньше. Нет, тут явно крылся подвох. Вероятнее всего, готовили плацдарм для последующих осложнений. У него не было причин безоговорочно доверять Максиму и его товарищам. Мало того, что именно по их вине Норман оказался в негостеприимном XIV веке, так и встретили его, мягко говоря, недружелюбно. Конфликт с хранителями портала быстро перерос в вооруженное противостояние, в результате которого попаданцы ушли на противоположный берег Лазурского озера. Ну, а далее череда событий повела Нормана по неведомым дорогам непонятной жизни. Вместо домика, где по планам предполагалось переждать время до следующего открытия портала, построили замок, а рядом вырос город. Скромное желание собрать отряд для противодействия различным разбойничьим шайкам закончилось созданием настоящего войска. Торговый поход в Персию превратился в набег на степняков, а стремление постоять за Русь-матушку переросло в настоящую войну с соседями. Литовского князя Гедемина можно было понять. Он подослал убийц, стремясь отомстить за разорение своих земель. А чего добивались хранители порта? Они явно поставили перед собой какую-то неведомую цель. «Когда я смогу заняться подготовкой похода на Норчеппинг?» — скрывая недоверие, спросил Норман. «Хоть завтра». — безразлично ответил Максим. — Если хочется подраться самому, то потерпи с месяцок. — Какие могут быть осложнения? Ну, там всякие внутренние кровотечения, воспаления или еще что-то? — Никаких. — И вообще нечего тут валяться, вставай. — Как вставай? — растерялся Норман. — Человек только из-под ножа, и сразу вставай. — Не было никакого ножа. Мы расширили рану, вытащили стрелу, сделали дезинфекцию, затем стянули мышцы. А мои внутренности? Ты их не оперировал? Тебе очень хочется остаться с одним легким? Заинтересованно спросил Максим. У меня все так скверно. Настроение Нормана стремительно понизилось до отметки «очень плохое». Что ты крутишь? Сказано же ясно, у тебя все нормально, через неделю сможешь прыгать, только невысоко. Человека насквозь проткнули палкой. А ты это называешь нормально. Сам виноват. Нечего было по лесу разгуливать, словно по городскому парку. Стрела прошла в сантиметре от сердца. Побледнев и закусив губу, Норман прислушался к биению собственного сердца, затем нервно спросил, «Ты мне кардиограмму сделаешь?» «Вставай». И пошли в процедурный кабинет. «Кардиограмму ему?» «Я кузнечного дела не знаю». И не лезу с дурацкими советами. Ты медицины не знаешь, так будь добр выполнять мои указания. Я к открытию портала буду здоров или нет? Решился Норман задать главный вопрос. По большому счету ты сможешь бегать через 2 недели. Только не напрягайся. Легкое полностью восстановится месяца через 3. Норман осторожно сполз с койки, с минуту постоял, оценивая свои ощущения, затем коротенькими шажками засеменил за Максимом. Все происходило как-то неправильно. Час назад он умирал со стрелой в груди, а сейчас ему говорили, что все нормально, только в футбол нельзя играть. Вот и процедурное, он чуть ли не бегом бросился к стулу и с явным облегчением сел. Голова закружилась. Встревоженно спросил Максим. «Переливание крови я сделать не смогу. Да и потери у тебя незначительные». «Да нет». «Никаких головокружений нет, я себя как-то неправильно чувствую. Сиди спокойно, я сейчас сниму бинт, и ты посмотришь на рану». «Зачем? Не трогай мою рану!» Норман протестующе схватился за грудь. «Она совсем свежая!» Максим, не слушая возражений, быстренько снял наложенную поперек груди повязку и протянул зеркало. «Полюбуйся на себя». Норман ожидал увидеть у себя на груди все, что угодно, только не крошечную зеленовато-желтую лепешку. «Что это?» «Я думал, ты мне грудь вместе с ребрами вскрыл». «Дурное дело нехитрое», — улыбнулся Максим, — «только в нем нет смысла». «Я тебе сразу объяснил, мы расширили рану, и осторожно извлекли народное тело под названием стрела. Лепешку зачем приклеили? Норман осторожно потрогал пальцем непонятную субстанцию. Рану посыпали порошком корня аир, затем заклеили сосновой смолой с толченой крапивой. У тебя кончились нормальные лекарства, да? Или для меня жалко? Антибиотики тебе вкололи. И продолжим колоть еще неделю, — пояснил Максим. К вытяжкам из лечебных трав советую относиться с доверием. В большинстве случаев они намного действеннее продукции нефтехимического синтеза. Норман попытался возразить, но Максим бесцеремонно воткнул ему в рот трубку ингалятора и приказал дышать спокойно. Немного понаблюдав за игрой пузырьков нехитрого устройства, более похожего на кальян, приступил к лекции на тему «Как надо правильно выздоравливать». Норман недолго любовался веселыми догонялками пузырьков в желтоватой жидкости, затем его заинтересовали заполняющие колбу струйки пара. Постепенно мысли сползли на воспоминания о минувшем инциденте с засадой литвинов, его, несомненно, долго выслеживали и могли убить с 200-процентной вероятностью. Спасибо безымянному барбосу, который почуял угрозу и бросился на врага с отвагой и самопожертвованием, он спас ему жизнь. «Достаточно. Вставай и топай в люльку», — приказал Максим. «Утром осмотр с уколом и перебирайся к себе». «Сколько у Гедимина сыновей?» — спросил Норман. «Задумал отомстить страшной местью, пустая затея. Сейчас к смерти детей относятся без стенаний и надрыва. Даже если теряют всех наследников?» «В Литве лесть вечное право. У Гедимина более дюжины жен и 11 сыновей. Детишки и без твоего вмешательства друг дружку перебьют. Я должен отомстить врагу, который пытался меня убить». «Отомсти», — спокойно ответил Максим, «а сейчас сиди смирно, я наложу защитную повязку». «Какой у литовцев самый важный бог?» «Без понятия. Если ты имеешь в виду Гедимина и его сыновей, то все они крещеные». «Ты знаешь святого по имени Гедимин?» — ехидно спросил Норман. «Литовский князь с сыновьями бесчисленное количество раз переходили из православия в католичество и обратно, а каждое крещение подразумевает новое имя. Историки для удобства вместо имен оставили нам клички». «Что же придумать?» «Где у Гедимина родовое имение?» «Он из рода Ольшанских. Родовое имение в городке Ошмяны», — сдерживая улыбку, ответил Максим. «Не вижу в этом ничего смешного. Гедимин, князь новой руки, активно расширяет свои земли и строит там укрепленные замки». «Что значит князь новой руки?» — переспросил Норман. «За ним нет известного и знатного рода. Он сам себя создает, как и ты сейчас поступаешь». «Я не травлю соседей, не обманываю церковь, не беру у Тевтонского ордена денег по лживые обещания», — возмутился Норман. «Каждый поступает, как умеет», — развел руками Максим. «Ты грабишь всех подряд». «Я? Всех подряд? Между прочим, я нападаю только на врагов Руси». «Ну да, только бедолаги до сих пор не знают, что они враги твоей родины». «Кончай дискуссию, замешанную на идеологии вредительского пацифизма. Ты можешь насильно вправить мозги?» «Не соизволит ли ваша светлость пояснить свой вопрос?» «Не поясничай. Меня интересуют возможности твоего гипнотранса. Желаешь отловить Гедимина и переделать его в своего лучшего друга? Или, может быть, раба?» «Увы, нереально. Да и противозаконно. Убивать можно, а корректировать сознание нельзя? Или ваша демократия передемократизировалась?» «Основной постулат демократии базируется на неприкосновенности личности человека», — назидательно ответил Максим. «Другими словами, обманывать можно, а заставлять поступать честно нельзя», — съехидничал Норман. «Отрабатываешь на мне уроки логики и риторики?» «В принципе, ты можешь убить Гедимина и вырезать его сыновей». «С чего вдруг столь щедрое разрешение?» «Его экспансия закончена, вскоре он погибнет, а наследники достаточно быстро поубивают друг дружку или сбегут в Москву». «Хочешь сказать, что Гедимин русский?» — удивился Норман. «Сейчас нет такого понятия. А такие до Балтийского моря простираются земли славов». «Вообще-то это Русь», — не согласился Норман. персидские торговцы оставили много путевых заметок. Так вот, с VIII века от Каспии до Оки простиралась территория под названием Артания, а дальше на запад Славия. Можешь сослаться на письменные источники? Легко. Тебе распечатать копии из дневников Ибн Фадлана или Ал-Джаханхани? Заодно обучишь персидскому языку. Кстати, в заметках названы города. Ты знаешь, эта часть почти полностью утеряна. Остались описания двух городов — Ладоги и Озерска. Давай вернемся к главному. Ко мне подослали убийц. Я обязан достойно ответить, — серьезно сказал Норман. Понимаю, — вздохнул Максим. Ошмяны рядом с Минском, который сейчас называется Менск. Кого из сыновей можно отловить и перевоспитать? Самый младший и любимый — некий Ольгерд. Он трижды менял веру, вместе с крещением и перекрещением менялись имена. Сейчас обитает в приграничной крепостице. Можно ли поточнее? Норман провел ладонью по новой повязке и начал одеваться. Спроси у своих родственников. По историческим сведениям, Ольгерд женился на дочери витебского князя и получил удел рядом с Полоцким княжеством. После смерти тестя зятек силой захватил Витебск, убил прямых наследников, а жену отправил в монастырь. Для XIV века подобный поворот событий был в порядке вещей. От Гибралтара до Балтийского моря правители разного уровня убивали своих соседей, друзей и родственников. Через пару десятков лет в Дании установится реальная королевская власть, а вместе с ней по Скандинавии покатится беспредел братоубийства. Утром, прежде чем встать с кровати, Норман долго прислушивался к своим внутренним ощущениям. Как ни странно, в груди не было никакой боли, если не считать давешнего неприятного чувства, порожденного посторонним вмешательством. «Доброго утра, Андрей Федорович!» Монах, выполняющий роль сиделки, вкатил в палату столик с тазиком и ковшиком теплой воды. «Завтрак здесь? Или спустимся вниз?» — поинтересовался Норман. «Сейчас принесу топленого молочка с аквитанским сыром. А дальше, как лекарь скажет». Монах аккуратно расправил уголки полотенца и быстренько вышел из палаты. В процедурном кабинете князя поджидала толпа монахов-студиозов, которые сначала по очереди осмотрели заштопанную рану, затем с помощью слуховой трубочки долго вслушивались в работу поврежденного легкого. После прихода Максима начался консилиум, на котором вынесли единодушный вердикт: князь Андрей Федорович в постельном режиме не нуждается и может топать на все четыре стороны. Понятное дело, сказали не столь грубо, но примерно так. Причем никто не удосужился спросить сам объект о его самочувствии. Норман недовольно посопел, покосился на горе врачей и вернулся в палату, где его уже поджидали слуги с одеждой. Что ж, коли так, нельзя показывать свою слабость, иначе пойдут всякие слухи. Он сделал несколько шагов по коридору в сторону своих комнат, но вовремя спохватился и позвал слугу: «Хорст, сбегай к постельничему, принеси золото. Я пошел в церковь». Нельзя забывать о правилах этого мира. В 21 веке удачу или поражение принято отмечать водкой, а в 14 веке по любому поводу шли в церковь. Обойди он храм стороной, обязательно пойдет нехороший шепоток, мол, нечистый помог избежать смерти. Виданное ли дело, один с малым плотницким топором побил полдюжины воинов, вооруженных луками и мечами. Норман вышел на площадь и прогулочным шагом направился к храму Покрова Богородицы. Надо отдать должное мастерству Антонио. Он не только сумел построить за 2 года великолепный собор, но и создал настоящий архитектурный ансамбль. Княжеский терем с палатами и казармами дополняли основную доминанту крепости и подчеркивали изящные, стремящиеся к небу линии. «Здоровья тебе, Андрей Федорович!» Из сторожки дежурного взвода примчался сержант Лучников из полка Антанаса Тутника. «Сходи к воротам! Ободри людей ласковым словом да бодрым видом!» «Много собралось?» — с тревогой в голосе спросил Норман. Ему совсем не хотелось встречаться с толпой. «Примерно с полсотни. После работы еще подойдут. Вчера до 1000 стояло. Требовали выдать на расправу литвинов». «От самосуда, как и от стихийных сборищ, больше вреда, чем пользы. Толпа легко распаляется, после чего возможны самые непредсказуемые последствия. В данной конкретной ситуации достаточно обвинить в недосмотре княжескую сотню, и вмиг побьют ни в чем не повинных парней. «Здравствуйте, люди добрые!» Выйдя за ворота, Норман громко приветствовал собравшуюся толпу. «Спасибо за заботу! Вражья стрела пробила мне грудь, но большого вреда не нанесла». Народ радостно загалдел, в ответ послышались разноголосые пожелания здоровья. Несколько женщин решительно пробились вперед со своими лекарственными отварами, мазями и настойками. Норман не стал отказываться. Принимая горшочки чудодейственных мазей на основе медвежьего жира или из тюленей печенки, он кланялся и благодарил, обещая непременно их использовать для скорейшего выздоровления. Настырная бабулька принесла корзинку сушеных трав и, вцепившись в руку, долго объясняла, что и как заваривать или настаивать, какое средство пить, а что прикладывать к ране. Честно говоря, бабулины пояснения в одно ухо влетали, а в другое вылетали. Но он терпеливо выслушал монолог, затем расцеловал травницу. Подобное действие подняло у народа градус настроения, и одна из женщин громко выкрикнула: «Князь, ты бы и меня расцеловал, да к груди прижал. Глядишь, и рана скорее заживет». «Разве я против?» — поддержал шутку Норман. «Иди сюда, обнимемся да расцелуемся». Толпа рассмеялась и быстро вытолкнула к князю мгновенно покрасневшую женщину. Нарочито театральные объятия завершились неожиданно крепким и горячим поцелуем. «Ай да хорош у нас князь!» — воскликнула женщина. «Жаль, что сосватан!» — и юркнула в толпу. Еще раз поблагодарив собравшийся народ, Норман развернулся к стоящему у ворот столику, куда складывал горшочки и туиски с мазями и снадобьями. Подарки надо было прилюдно собрать и отнести во дворец, чтобы дарители не обиделись. Все достанется Максиму, он умный, пусть и разбирается, как в дальнейшем применять принесенные средства народного лечения. Вот тут-то Норман и увидел причину, по которой у ворот собрались люди. На столике выставили трофеи, найденные после вчерашней стычки, с окровавленной стрелой в качестве главного экспоната. Снова проделки профессора. Кроме него никто не додумался бы создать подобную экспозицию. Вот сломанные стрелы, которые Норман по наитию сбил в полете, вот еще одна со смятым наконечником, она ударилась в топор, чуть в сторонке развешаны кольчуги, три со следами ударов топора и четвертая с вырванным из бока куском, рядом на земле трофейные луки и мечи. Сержант дежурного взвода сложил лекарство в большую корзину и побежал во дворец, а Норман направился в церковь, где перед входом его дожидался слуга с горочкой золотых монет на серебряном подносе. Храм Покрова Богородицы еще не был расписан до конца, иконописцы не закончили небо с ангелами на внутренней стороне купола, зато иконостас мог потрясти любого самого взыскательного критика. Умельцы умудрились сделать его из фарфора, собрав детали на массивной чугунной раме. Полюбовавшись на великолепие красок, Норман встал на колени, но в голове у него вместо молитв витал вопрос о причине нового пиар-хода со стороны Максима. Тема возвращения домой была решена однозначно. Осталось дождаться открытия портала и попрощаться. И все же, в чем здесь подвох? С какой целью выставили доказательства очередной битвы героического князя? Незаметно для себя он простоял на коленях более часа и выплыл из размышлений, только когда онемели ноги. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил поджидающий у входа в церковь Михаил Семенович. И тут же пожаловался. «Вчера меня к тебе не пустили». «Вроде нормально, только в груди неприятно зудит». Литвины сознались в злом умысле, указали на Гедемина. Сам сидел в пыточной, злодеи на моих глазах целовали крест. Норман безразлично пожал плечами, ему изначально было ясно, откуда торчат уши. Ну а пыточная... В XIV веке слово «пытать» являлось синонимом сегодняшнего слова «спрашивать». Кто приказал разложить у ворот вражьи стрелы с броней и оружием? На всякий случай он решил выяснить этот вопрос у Постельничего. — Я приказал. А как же иначе? — ответил Михаил Семенович. — Люди своими глазами все должны увидеть, убедиться в злом умысле подосланных татей. — Зачем? — не скрывая удивления, спросил Норман. — Неужели может найтись хоть один сомневающийся? Не скажи, Андрей Федорович, не скажи. У каждого человека много завистников. Брат на брата с ножом идет. Вон у Гедемина из 7 сыновей осталось 3. Нариман да Ольгерт с Любартом. Пойманных литвинов куда определили? В крепостных башнях еще нет темницы, а подвал в пыточной совсем мал. Еще чего удумал, — возмутился постельничий. Зачем врагов задарма кормить? Обоих у позорного столба на цепь посадили. Где этот столб? Что-то я его никогда не видел, — с интересом спросил князь. По белу свету надо меньше болтаться, — недовольно проворчал Михаил Семенович. Даже рынка своего не видел. Почему на цепи только 2? Поймали-то 3. Тот с порванным боком от страха далеко убежал, да кровью и зашел. Сюда полуживого привезли, только и успел, что покаяться да крест поцеловать. Разбойников очень быстро поймали. Ты узнай имена отличившихся стражников, — попросил Норман. Наградить хочешь? — усмехнулся Михаил Семенович. Свору свою дворовую сладкими косточками одари. Они след взяли, и через полчаса тати обложили. Что-то я не припомню стражников с собаками. Но кто же сторожевых псов держит на поводу? Они рыщут сами по себе. Возникнет нужда, дозорный позовет свистом. Я Гедемину ответить должен, — решительно заговорил Норман. Ты через купцов разузнай о его сыновьях. О них любому ведомо, — поглаживая бороду, ответил постельничий. Наримант в Смоленске со свояком бражничает, Ольгерт в крепостице Заборье, что на реке Оболь в Витебском княжестве, Любарт с войском на Волыне. Ты про мою задумку никому не рассказывай. Я хочу по-тихому свести счеты. И не думай, иначе в трусости обвинят. Я Нарочного отправил в Новгороде, объявят о злодействе Гедемина. Но какая польза с той вести? Пошумят денек, а наутро забудут, — отмахнулся Норман. Не скажи, князь. На торгу литовских купцов побьют да пограбят. Прочим литвинам на ворота укажут, — пояснил Михаил Семенович. Зря Гедемин тебя обидел. Ох, зря! Зря или не зря, мне до него не дотянуться. Не спеши, князь, не спеши. У нас есть кому твою думу додумать.